Глава 15. В клетке 88-го комиссариата сидел буйный помешанный. На нем были джинсы и белая рубаха в лохмотьях. У него были длинные всколоченные волосы и сумасшедший взгляд. Он пытался взобраться на стены своей маленькой зарешеченной тюрьмы, совсем как обезьяна. Рычал, плевался, пучил глаза, выслеживая детективов, сидевших в служебном помещении. Когда вошел Карелло, человек в клетке начал орать. «Еще один явился! Смерть грешникам!» «Этот?» — спросил Карелло у Хольта. «Да, он. Эй, Дэнни!» — крикнул Хольт. Один из сидевших за столом детективов встал и подошел к ним. «Стив Карелло, а это Дэнни Шильц». «Привет», — сказал Шильц. «Мы ведь уже встречались. По-моему, пожар на 14-й улице». «Да, кажется», — ответил Карелло. «Не подходи слишком близко к клетке», — посоветовал Шильц. «Он плюется». «Как вы его взяли, Дэнни?» — спросил Карелло. Шильц пожал плечами. «И рассказывать-то нечего. Нам позвонил патрульный полчаса назад, так, Фредди?» «Да, примерно», — ответил Холм. «Он сказал, что на крыше сидит псих и стреляет. Но мы с Дуранте туда и рванули. Он там стрелял во все стороны, когда мы пришли. Я вошел в этот дом, а Дуранте в соседний. Хотел подняться на крышу и застать его врасплох. Когда мы взобрались наверх, он уже двух баб подстрелил, старуху и одну беременную, обе в госпитале». Шильц покачал головой. «Я только что звонил врачу. Он говорит, что беременная умрет, а у старухи есть шанс выкрутиться. Вот ведь всегда так, а?» «Что произошло на крыше, Дэнни?» «Дуранте начал стрелять, а я исхитрился и схватил его сзади. Хорош подарочек, посмотри-ка на него. Воображает себя Тарзаном». «Смерть грешникам!» — заорал человек в клетке. «Смерть всем негодяям-грешникам!» «Оружие его забрали?» «Ага. Вон лежит на столе с ярлычком. Готово к отправке». Карелло посмотрел на стол. «Вроде 22-й калибр», — сказал он. «Точно». «А 308-м патроном нельзя стрелять из ружья 22-го калибра?» «Я этого и не утверждал». «Так почему ты решил, что это именно тот тип, которого я ищу?» «Кто ж его знает? И потом, понимаешь, нас чертовски достают с этим вашим делом. Вот не далее, как вчера звонили лейтенанту и спрашивали, помогаем мы вам или бьем баклуши. Мне кажется, он не имеет отношения к нашему делу. Вы обыскали его квартиру?» «Какую квартиру? Он, скорее всего, спит под мостом». «Где он взял ружье?» «Проверяем список украденного оружия. Позавчера вечером обчистили два магазина, где его дают под залог. Может, это его рук дело?» «Его уже допросили?» «Допросили? Да он совсем чокнутый. Орет тут все время про грешников, да плюет на всех, кто пытается подойти. Посмотри-ка на этого идиота!» Шильц расхохотался. «Господи, ну чисто обезьяна! Нет, ты посмотри на него!» «Хорошо, если узнаете его адрес, пошли туда кого-нибудь. Мы ищем оружие, из которого можно было бы стрелять патронами Ремингтон 308». «Таких много, приятель». «Да, но о 22-м и речи быть не может». «Совершенно верно. Ты бы позвонил Буэнависте, чтобы он приготовил место в отделении для буйных». «Уже позвонили», — сказал Шильц. «Значит, это не твой парень?» «Было бы удивительно, если так». «Жаль. Если хочешь знать, Карелло, скажу тебе, что мы ждем не дождемся, когда его отсюда уберут». «Почему? Такой приятный старичок». «Понимаешь, возникает одна проблема. Кто будет извлекать его из клетки?» — спросил Шильц. Вернувшись в комиссариат, Карелло увидел в дежурке ждавшую его Маргарет Бафф. 39 лет у нее был крайне усталый вид. Карие глаза, каштановые волосы, слишком яркая помада, жалко висящее платье. Усталым движением она пожала протянутую Кареллой руку, когда ее муж знакомил их, а потом посмотрела на него так, будто ждала, что он наградит ее парой пощечин. Карелла вдруг почувствовал, что эту женщину били, и не раз. Он посмотрел на робкого мистера Редфилда, потом снова на Маргарет. «Миссис Редфилд, мы хотели бы задать вам несколько вопросов». «Я согласна», — сказала Маргарет. Кареллу вдруг осенило. «Мистер Редфилд», — сказал он, — «с вашего разрешения я хотел бы поговорить с вашей женой наедине». «Почему?» — удивился Редфилд. «Мы женаты, нам нечего скрывать друг от друга». «Я в этом убежден и нахожу это совершенно естественным. Но из нашего опыта явствует, что люди часто нервничают в присутствии своего мужа или жены. Так что, по возможности, мы предпочитаем задавать им вопросы с глазу на глаз». «Понимаю», — сказал Редфилд. «Если позволите, я попрошу Мискала проводить вас в соседнюю комнату. Там вы найдете газеты, можете покурить, если...» «Я не курю», — сказал Редфилд. «Мискала», — крикнул Карелла, — «будь любезен, проводи мистера Редфилда в приемную и займись им». «Пройдите за мной, прошу вас», — сказал Мискала. Редфилд неохотно встал и вслед за Мискала вышел из комнаты. Карелла подождал, пока они отойдут подальше, и только тогда повернулся к Маргарет. «Расскажите мне о той вечеринке в 40-м году». «Что?» — спросила она с ужасом. «Вечеринка у Рэнди Нордена». «Как? Как вы узнали? Муж тоже знает». «Мы у него не спрашивали, миссис Редфилд». «Вы ведь не скажете ему, правда?» «Конечно, нет. Мы только хотим получить сведения о Дэвиде Артуре Коуэне, миссис Редфилд. Можете вы рассказать, что он делал той ночью?» «Я не знаю», — сказала она, буквально осев на стуле. Голос ее был похож на стон. Можно было подумать, что Карелла размахивает дубинкой и собирается ее бить. Глаза Маргарет расширились. Она скрючилась на стуле, вжалась в спинку, как бы отшатнувшись от него. «Что он делал, миссис Редфилд?» «Я не знаю», — снова простонала она. Глаза ее заморгали и забегали. «Миссис Редфилд, я не спрашиваю, что в тот вечер делали вы. Все, что я хочу узнать...» «Я ничего не сделала, нет», — крикнула она, вцепившись в ручки кресла, как будто ожидала, что ее сейчас ударят, и напряглась, чтобы противостоять удару. «Но никто ничего такого и не говорит, миссис Редфилд. Я только хочу знать, не произошло ли тогда чего-то такого, что могло бы толкнуть Коуна». «Ничего не произошло», — сказала она. «Я хочу вернуться домой, к мужу». «Миссис Редфилд, мы думаем, что поймали убийцу. Он здесь». «Он утверждает, что не убивал, но если мы найдем хоть что-то, все равно что, чтобы заставить его говорить, я ничего не знаю, я хочу домой». «Миссис Редфилд, у меня совершенно нет намерения, я ничего не знаю». «Вас смущать или ставить в затруднительное положение, но если мы не найдем ничего конкретного для...» «Говорю вам, я ничего не знаю». «Я хочу домой, я ничего не знаю». «Миссис Редфилд», — очень спокойно сказал Карелла, «мы знаем все, что произошло той ночью в доме Нордена. Все. Хелен Стразерс рассказала нам, и Коэн». «Я ничего не делала, это остальные». «Кто?» «Хелен и Бланш, не я, не я». «Что они сделали?» «Им не удалось меня заставить», — сказала Маргарет. «Я не хотела, и заставить они меня не могли. Я знала, что это плохо. Мне было только 17 лет, но я отлично понимала, что плохо, а что хорошо. Это все другие, понимаете?» «Вы совершенно не участвовали в том, что произошло», — «Совершенно». «Тогда почему вы не ушли, миссис Редфилд?» «Потому что они силой задержали меня. Все, даже девушки. Они силой держали меня, когда... Вы знаете, я даже не хотела играть в той пьесе. У меня была роль Мэг, служанки в баре. Эта служанка не такая, как другие девушки. Сначала моя мать не хотела, чтобы я играла, из-за того, кого надо было играть. Я согласилась, меня Рэнди уговорил. Но я не знала, что Рэнди такой, пока не увидела его на вечеринке с Хелен, а потом все столько выпили. Вы были пьяны, миссис Редфилд? Нет, да, и я не знаю, наверное. Иначе я бы никогда не позволила им. Маргарет замолчала. Миссис Редфилд, может быть, вы предпочитаете поговорить с кем-нибудь из нашего женского персонала? Я позову. Мне нечего сказать. То, что произошло, не моя вина. Я никогда... Вы думаете, я хотела, чтобы это случилось? «Мискало», — заорал Карелло. «Позови кого-нибудь из сотрудниц, да поскорее». «Другие, да, но не я. Если бы я не опьянела, они не смогли бы меня задержать. Мне было только 17 лет. Я ничего такого не знала, я была из хорошей семьи. Если бы я не опьянела, я бы не дала им испортить мне жизнь. Я не знала, что Рэнди такой, отвратительный и духом, и телом, как остальные, особенно Хелен. Если бы я знала, что она такое, я бы не осталась, не выпила бы ни капельки, не стала бы играть в их пьесе, если бы я знала, каковы они. Если бы я знала, что они со мной сделают, если бы я только знала. Но мне было только 17 лет. Я ни о чем таком и не думала, и когда они мне сказали, что будет вечеринка после спектакля, и профессор Ричардсон тоже придет. А потом они начали пить, даже при нем. А когда он ушел, наверное, в полночь, они просто перепились. Они заставляли меня пить, и прежде чем я поняла, мы вшестером оказались... Альф Мискало заметил, что по коридору по направлению к дежурке быстро прошла одна из сотрудниц вспомогательного персонала. Он подумал, что ему недолго осталось делать вид, будто он занимается Льюисом Редфилдом. Редфилда быстро утомило чтение газет. Он ерзал, сидя на стуле в комнате, которую в комиссариате несколько расплывчато называли приемной и которая была просто небольшим чуланчиком, примыкавшим к секретарской. Мискало ужасно хотелось, чтобы Редфилд и его жена ушли. Тогда он смог бы вернуться к своей пишущей машинке и картотекам. Но сотрудница исчезла в конце коридора, а Редфилд по-прежнему вертелся на стуле. Можно было подумать, что его жена попала в руки истязателей, жаждущих ее крови. Мискало был женат, поэтому он сказал: «Не волнуйтесь за нее, мистер Редфилд. Ей только хотят задать несколько вопросов». «Моя жена очень нервная», — ответил Редфилд. «Боюсь, она заболеет от этих вопросов». Редфилд говорил, не глядя на Мискало. Его взгляд и внимание были полностью сосредоточены на двери в коридор. Со своего стула он не мог видеть дежурку и слышать, о чем там говорили. Но он упорно смотрел в коридор и, казалось, пытался уловить обрывки разговора. «Вы давно женаты?» — спросил Мискало только для того, чтобы поддержать разговор. «Два года». «Почти молодожены», — улыбнулся Мискало. «Вот почему вы так за нее беспокоитесь». «А вот я женат уже...» «Не думаю, чтобы нас можно было назвать молодоженами», — сказал Редфилд. «Нам же не по 20 лет». «Я не имел в виду...» «К тому же моя жена уже была замужем». «Да?» — вымолвил захваченный врасплох Мискало. «Да». «Ба, многие женятся поздно», — без особой убежденности сказал Мискало. «К тому же такие браки самые крепкие. С обеих сторон люди готовы нести семейные обязательства». «У нас нет семьи», — — сказал Редфилд. «Простите?» «У нас нет детей». «Но это никогда не поздно», — сказал Мискала, оживляясь. «Вот у меня двое, девочка и мальчик. Дочь учится на секретаршу здесь, в городе, а парень в Массачусетском технологическом институте. Это в Бостоне. Вы бывали в Бостоне?» «Нет». «Я туда ездил, когда служил на флоте задолго до войны. А вы воевали?» «Да». «В каких войсках?» «Пехота». «Неподалеку от Бостона вроде есть какая-то часть». «Не знаю». «Когда я служил там, помнится, было полно солдат». Мискала пожал плечами. «Вы в какой части служили?» «Скажите, они еще долго ее продержат?» — внезапно спросил Редфилд. «Еще несколько минут, не больше. Вы где служили?» «В Техасе». «А за границей воевали?» «Участвовал в десанте в Нормандии». «Серьезно?» Редфилд кивнул. «На второй день высадки». «Да, это уж не увеселительная прогулка была, а?» «Я выкрутился», — произнес Редфилд. «И слава богу, многие там так и остались. Должен признаться, я немного жалею, что не попал на войну. Когда служил на флоте, мы и подумать не могли, что будет война. А когда началось, я уже был слишком стар. Я был горд сразиться за свою страну». «Почему?» «Почему?» Мискала смутился, но через секунду сказал: «Ну, для будущего». «Чтобы защитить демократию?» — спросил Редфилд. «Да, и для этого». «И чтобы обеспечить свободу грядущим поколениям?» В голосе Редфилда звучал странный сарказм. Мискала пристально посмотрел на него. «Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране», — произнес он наконец. «Я тоже», — ответил Редфилд. «Ваши дети и мои дети». «Вот именно. В конце концов, они у вас будут». «Да, когда они у меня будут». В комнате стало очень тихо. Редфилд зажег сигарету, потушил спичку. «Что они там делают так долго?» — спросил он. Сотрудница, которая с глазу на глаз разговаривала с Маргарет Редфилд, была молода. Ее звали Элис Беннион. Сидя за столом в пустой дежурке, она ловила каждое слово, сидящей напротив миссис Редфилд. Глаза у нее были величиной с блюдца, сердце сильно стучало в груди. Маргарет понадобилось всего четверть часа, чтобы в деталях рассказать о вечеринке 40-го года. И все это время Элис Беннион то краснела, то бледнела, охваченная совершенно противоположными чувствами — отвращением, странным возбуждением, интересом и жалостью. В час дня Маргарет и Льюис Редфилд ушли из комиссариата, а детектив третьего класса Элис Беннион села печатать на машинке рапорт. Взялась она за него с максимальным хладнокровием и безразличием, а вытащив из машинки последний отпечатанный листок, вся взмокла. Элис отнесла рапорт в кабинет лейтенанта, где ждал Карелла, и пока тот читал, стояла у стола. «Значит, вот в чем дело», — произнес Карелла. «Да», — ответила она, — «но в следующий раз уж будьте любезны, задавайте ваши вопросы сами». «Дайте-ка я взгляну», — сказал лейтенант Бернс. Карелла протянул ему рапорт. Бернс начал читать. Миссис Редфилд очень нервничала, не хотела говорить на эту тему. Утверждала, что никому об этом не рассказывала, за исключением семейного врача, и то по необходимости, так как нуждалась в его помощи. Ее до сих пор лечит тот же врач, Эндрю Фидио, 106 Эйнсли Авеню, Айсола. Миссис Редфилд утверждает, что в апреле 1940 года на вечеринке у Рэндольфа Нордена ее заставили пить против воли. Уверяет, что когда между часом и двумя ночи почти все студенты ушли, она была пьяна. Поняла, что оставшиеся начали вести себя плохо, но осталась, потому что у нее кружилась голова. Отказалась участвовать в том, что должно было произойти в других комнатах, и сидела в салоне около рояля. Другие девушки, Бланш Леттинджер и Хелен Стразерс, силой затащили миссис Редфилд в спальню и вместе с молодыми людьми держали ее, пока Рэнди Норден пользовался ею. Хотела уйти из комнаты, но они привязали ее за руки, и все молодые люди по очереди пользовали ее, пока она не потеряла сознание. Она сказала, что в этом участвовали все юноши, а девушки по ее воспоминаниям смеялись. Ей кажется, что был пожар, горели занавеси, но воспоминания эти у нее нечеткие. Около 5 утра кто-то отвел ее домой, она не помнит кто. Она ничего не рассказала о происшествии матери, единственной своей живой родственнице, потому что боялась. В октябре 1940 года она была на приеме у доктора Фидио. Казалось, она страдает от обыкновенного воспаления шейки матки. Анализы крови показали, что речь идет о венерическом заболевании, хронической гонорее с внутренним изъязвлением половых органов. Она рассказала доктору Фидио о том, что произошло в апреле 1940 года. Он посоветовал ей подать в суд. Она отказалась, не желая, чтобы об этом узнала ее мать. Доктор Фидио посчитал, что серьезность симптомов предполагает хирургическое вмешательство. В ноябре она легла в госпиталь, и он сам провел операцию по удалению матки. Матери она сказала, что речь идет об аппендиците. Миссис Редфилд всегда считала, что заразил ее Норден, но она не совсем уверена, так как нападали в кавычках на нее все молодые люди. Из ее показаний можно с определенностью заключить, что она имела также противоестественные сексуальные отношения с девушками, но ей слишком тяжело об этом говорить. Она говорит, что рада, что они умерли. Узнав, что Бланш Леттинджер стала проституткой, она сказала: «Это меня не удивляет». Она закончила такими словами: «Я была бы рада, если бы и Хелен умерла. Это она все начала». 4 часа подряд они обрабатывали Коуэна и применили к нему шоковую терапию, которая повергла бы в ужас его психоаналитика. Они заставляли его снова и снова вспоминать все детали той давней вечеринки. Читали и перечитывали ему отрывки из заявления Маргарет Редфилд. Требовали рассказать своими словами о том, что произошло, объяснить, почему загорелись занавески, что делали девушки и так далее до той минуты, как он заплакал, повторяя: «Я не убийца! Я не убийца!» Когда они прекратили допрос, помощник прокурора провел с детективами маленькое совещание. «Не думаю, что его можно посадить», — сказал он. «У нас нет никаких конкретных доказательств». Карелла и Мэйр согласились. «Проследим за ним», — сказал Карелла. «Спасибо, что пришли». Они отпустили Дэвида Артура Коуна в 4 часа пополудни. Детективу Берту Клингу было поручено проследить за ним, но он не успел взяться за работу. Коэн был убит в ту самую минуту, когда спускался по залитым ярким солнцем ступеням комиссариата.